Глава 9. Станция огромная, и отсюда возникают как некоторые минусы, так и плюсы. Минус в том, что мне требуется какое-то время, чтобы добраться до нужного места и быстро с одного конца станции на другой не попасть. А плюс в том, что у врагов все точно так же, и некоторый запас времени у меня имеется. Поэтому не спешу сообщать противнику о своем присутствии, предпринимая что-то заметное, и пока лишь наблюдаю за ним через сеть, двигаясь к ближайшему арсеналу станции. Мне нужно нормальное оружие. С тем, что мне дали на несокрушимом, я много здесь не навоюю. Капитаны и бойцов, которые были с ним, не похоже, что собираются убивать в ближайшее время. Сразу их не убили, лишь разоружили. Значит, они для чего-то нужны живыми. Их никуда не повели. Усадили все в той же столовой, и разговор со встретившим нас здесь мужчиной продолжился. Только в этот раз Кэпа и бойцов держат уже под прицелом. О чем говорят, непонятно. Звука нет, лишь изображение. А читать по губам? Можно, но пока не вижу смысла бросать на это ресурсы Эклайза. Он занят другими, более важными вещами. С отрядом Асары тоже пока все нормально. Он спокойно идет по коридорам станции, похоже, еще не зная о происходящем. Почему так? Не совсем понимаю. Они же на тех же каналах связи сидят, что и остальные несокрушимые. Но, возможно, их как-то заглушили или еще что-то. По их поведению кажется, что они ничего не знают. Хотя, может, лишь притворяются, чтобы ввести врага в заблуждение, если вдруг тот за ними наблюдает. Вражеские бойцы до них еще не добрались, хотя уже и недалеко, разделившись на несколько групп и заходя с разных сторон. Но несколько минут точно еще есть. Как я собираюсь всех спасать? Вопрос хороший. Ответ на него у меня тоже есть. Устрою здесь бойню. Как именно? А вот тут пока имеются варианты, и к какому-то одному конкретному я еще не склонился. Все будет зависеть от некоторых обстоятельств. Возможно, придется совместить несколько идей. Даже, скорее всего, так и будет. Сейчас нейросеть вовсю трудится, подчиняя нам станцию полностью. Получить доступ к сети — это одно, а вот взять под контроль все системы станции — это уже совсем другое. Тут все организовано по уму. Сеть разбита на отдельные подсети, и всяких защит хватает. Разве что нет полноценного эскина, и это только пока и спасает. Учитывая местные мощности, будь тут нормальный эскин, и нам было бы нечего ловить здесь, вообще без шансов. Ломая защиту, Эклайс наткнулся на кое-что интересное. Похоже, сеть уже взломали до нас. Судя по всему, кто-то запустил в нее вирус изнутри системы и на какое-то время почти полностью положил ее, а потом, когда она перезапустилась, сделал местного эскина слепым, невидящим, что тут произошло. Он по-прежнему считает, что на станции все хорошо, и ничего не случилось. Именно из-за вируса в сети напавшие смогли спокойно попасть сюда и устроить все это. Им практически никто не оказывал сопротивления. Системы обороны станции молчали, а люди, похоже, слишком поздно поняли, что происходит, и сделать хоть что-то не успели. Нужно признать, отлично сработано. Не были бы они против нас, поаплодировал бы им. Добежав до арсенала, заскакиваю в него и начинаю искать подходящее оружие. К моему счастью, в сети станции нашлась огромная картотека с описанием оружия и его параметрами, и теперь хотя бы понятно, что нужно брать. Быстро промчав по арсеналу, нахожу и беру себе новую винтовку. На этот раз вроде как довольно мощную, лучшую из того, что есть тут. В целом, ничего особенного. Электромагнитная винтовка, пули из сверхпрочного сплава. Мощность у нее должна быть хорошей, и, возможно, не придется долго возиться с каждым противником, пытаясь пробить его броню. И еще взял какую-то энергетическую пушку. Здоровенную бандуру, которая должна стрелять сгустками какой-то там хитрой энергии, то ли прожигающей все на своем пути, то ли устраивающей большой и красочный взрыв. Написано было как-то не очень понятно, но, судя по описанию, крутая штуковина должна быть. Бегать с ней не очень удобно, так что если вдруг что, придется бросить. Но решил ее все же взять. Может пригодиться. Закончив в арсенале, выхожу из него и останавливаюсь в коридоре. Во-первых, Жду, когда Эклайс обойдет защиту на оружие, чтобы я мог им пользоваться. А то пока же оно заблокировано, и сейчас не более чем куски высокотехнологичного металла, которые можно использовать только в качестве дубины или тяжелого метательного снаряда. А во-вторых, смотрю, что происходит на станции. Наши все пока живы. До Ассара уже почти добрались, осталось совсем немного. Новые противники не появились. И это слегка странно. Неужели их только вот эта сотня на всю станцию? Возможно, остальные уже покинули ее. В принципе, чтобы нас встретить, больше и не нужно. «Пора начинать веселье», — говорю тихо вслух и отдаю приказ нейросети. Миг, и все двери на станции закрылись и заблокировались. Еще мгновение, и активировался осадный режим, и вместе с ним — все средства внутренней обороны, которых тут немало. Правда, тут только различные турели, дроидов почему-то нет. И это немного странно, на мой взгляд. В мое время они были довольно распространены. А тут и на этой станции их нет, и на пиратской не было. Списки распознавания «свой-чужой» тоже сменились. Теперь там в разделе «свои» только несокрушимые и ученые, а все остальные считаются врагами. Противник не растерялся. Не успели турели покинуть свои гнезда, развернувшись в боевое положение, как по ним открыли огонь. И весьма успешно. Буквально за несколько секунд они уничтожили все турели, которые были поблизости от них. И те отряды, которые шли за Ассарой, и те, что взяли Кэпа. Никто из них пока не пострадал. Но это лишь начало. Им теперь нужно еще самим как-то выбраться отсюда. Продолжая стоять на прежнем месте, наблюдаю за действиями противника. Бежать куда-то нет смысла, нужно больше информации, чтобы определиться с первоочередной целью. Кэп или Ассара? Кого из них спасать первым? Враг замер на своих позициях и чего-то выжидает. Спустя несколько мгновений стало понятно, чего. Кто-то попытался вломиться в сеть станции и получить доступ к управляющему эскину. Но не тут-то было. Эклайс давно уже закрыл этот ход, и ничего у них не получилось. А взломать сеть заново? Ну, пусть попробуют. Быстро это точно у них не получится сделать. Попытавшись несколько раз, противник прекратил свои попытки вернуть контроль над сетью станции. Вижу, как Кэпа схватили и начали о чем-то яростно спрашивать. Тот же лишь удивленно разводит руками и что-то говорит в ответ. По нему отлично видно, что он не меньше остальных удивлен происходящему. «Ассара, ты слышишь меня?» Пытаюсь связаться с женщиной при помощи местной сети и Эклайза. «Кто это?» Раздалось в ответ напряженным голосом. Через сеть вижу, что она с трудом пока остается на прежней позиции, запертая в коридоре. На несколько мгновений задумываюсь, что ей ответить. Хотя смысл пытаться скрываться. Я и так себя уже раскрыл перед несокрушимыми. «Это Сергей». «Какой еще Сергей?» — спросила она все таким же напряженным голосом. «Асов». «Докажи», — упрямо произнесла она. «Вот же ж, недоверчивая какая. Но ее можно понять. Только вот у меня нет ни времени, ни желания что-то доказывать ей и пытаться ее убедить». «Я хочу помочь. Станция захвачена противником. Капитан тоже схвачен. Пока еще никто не погиб из нашего отряда. Вас почти окружили. Полсотни отлично снаряженных бойцов. Вам с ними не справиться. Я буду прокладывать вам путь и постараюсь расчистить его. Вам нужно лишь следовать ему, и вы выйдете к ангару, где находятся наши челноки». Да, там все еще два челнока. Оба бойца закрылись на своем челноке и, похоже, ждут, что будет дальше, не желая бросать тут своего капитана и товарищей. Похвально, я думал, они улетят. «Почему я должна тебе верить?» — раздалось в ответ. Мысленно закатываю глаза. «Потому что у тебя нет выбора. Или желаешь умереть? Так не проблема, быстро организую это. Мне просто нужно будет ничего не делать». Отвечаю и отправляю ей короткие ролики с камер наблюдения, показывающие Кэпа и отряды, идущие за Ассарой. «Я поняла. Хорошо», — почти сразу же произнесла женщина, не став дальше упираться. «Понимаю ее недоверие, но мне сейчас вообще не до него». «Вот и договорились». Заканчиваю с ней разговор и прокладываю маршрут так, чтобы у ее отряда было больше шансов ни с кем не встретиться. Несколько команд и скину станции, и тот будет сам открывать перед ними нужные двери, запирая их обратно, как только они пройдут дальше. Нечего облегчать жизнь противнику, пусть сам ищет, куда ему пробиваться. Через сеть же станции, уверен, он этого узнать не сможет. Там все теперь надежно перекрыто. Впрочем, шансы отряда Осары спастись со станции не только от меня зависят. Пока я говорил с ней, враги что-то решили и начали пробиваться через закрытые двери. И учитывая, что у них есть в том числе и тяжелое вооружение, это у них вполне успешно получается. Но в любом случае, это не быстрый процесс. Кроме того, что им нужно вынести двери, еще же надо пробиться через турели, которые тут почти в каждом помещении. И турели уже активированы, а значит, как минимум, находятся под энергетическими щитами, которые пробить не так уж просто. Зашевелились не только отряды, которые двигались к Осаре с бойцами, но и те, что захватили Кэпа. Они тоже стали куда-то пробиваться, взяв с собой пленных. Куда именно они направляются, определить пока сложно. Слишком много разных вариантов. Каких-то же пристыкованных к станции кораблей или челноков в ангарах я не нашел. Причем вообще ангары абсолютно пустые. Что подозрительно. Похоже, после зачистки станции напавшие зачем-то угнали отсюда все, что могло летать. Трофеи? Или еще зачем-то? Чтобы никто вдруг не смог сбежать, так спасательные капсулы все еще на станции и, судя по данным сети, в рабочем состоянии. Еще раз глянув, как обстоят дела у Осары и убедившись, что у нее все нормально, разворачиваюсь в нужную сторону и бегу к капитану. У него ситуация заметно хуже и шансов выжить меньше. Если отряд Осары все же настигнут, он сможет дать бой, отступить, в общем, поборется за свою жизнь. А вот у капитана и двух бойцов с ним возможности хоть для какого-то сопротивления почти нет. Что бы они ни предприняли, с высокой вероятностью их сразу же убьют, и ничего сделать они не успеют. На пути к капитану Несокрушимых получаю сообщение от нейросети, что она взломала взятое в арсенале оружие, и теперь я могу им пользоваться. Но если я его где-то оставлю и потом вернусь снова к нему, взламывать придется опять. Датчики оружия работают только на расстоянии пары метров, и при потере сигнала оно сразу же блокируется. И там не столько взлом, сколько подмена данных. Эклайс сделал вид, что я полностью подхожу под нужные параметры. И только так получилось обмануть встроенные в оружие системы опознавания. А вот именно взломать их у нейросети не вышло пока. Конкретно на этом оружии такой способ подмены сработал. Но сработает ли он на другом? Не факт, это нужно проверять. Промчавшись на максимальной скорости по коридорам станции и немного не добежав до Кэпа, перехожу на шаг и задумчиво наблюдаю за действиями противников. И они показали себя лучше, чем я предполагал. Думал, турели и двери их заметно замедлят. На то, что это их вообще остановит, я не рассчитывал. Слишком уж хорошо они снаряжены. Но вопреки моим ожиданиям, они лишь слегка замедлились, вполне уверенно продвигаясь вперед. Двери взламывают какими-то устройствами, отрезая их от сети станции и открывая вручную. И тратят на них секунд по 10-20, не больше. А турели просто расстреливают походя. Человек 10 быстро заскакивают в помещение и разбегаются в разные стороны, ведя огонь по одной турели. Просаживают ее щиты, а потом ее саму уничтожают. Затем берутся за следующую турель. Турели же атакуют какого-то одного противника, и им нужно секунд 10 минимум, чтобы просадить его щит. Те у них оказались на удивление мощными. Враг действует умело, прикрывая друг друга и вовремя отводит назад тех, у кого проседают щиты на броне. В итоге турели вроде и стреляют, но сделать толком ничего не могут. Их уничтожают раньше, чем у них получается нанести хоть какой-то значимый урон. И так не только у Кэпа, но и у тех, кто отправился за Осарой с отрядом. Однако там все немного лучше за счет того, что Несокрушимые быстро продвигаются по станции и уже оторвались довольно далеко от противника. Еще минут 10, и они доберутся до челноков. Враг же отстает от них минимум минут на 5 пути при нынешних темпах. «Это никуда не годится», — задумчиво говорю вслух, вернувшись к наблюдению за Кэпом. «Нужно действовать иначе». отдаю новые приказы и скину станции, полностью меняя тактику обороны. Теперь никаких постоянно заблокированных дверей и активированных турелей. Нет, все будет по-другому. И посмотрим, как теперь враг справится с этим. Несколько мгновений, и все ближайшие к противнику двери открылись. Отряд, который захватил Кэпа, отреагировал на это настороженно, замерев на месте и не спеша проходить через открывшийся проход. А вот отряды, которые идут за Осарой, отреагировали ожидаемо и бегом бросились вперед, пытаясь во что бы то ни стало нагнать ускользающих от них несокрушимых. И раз, и два. На счет два двери резко закрылись, разделив преследовавшие Осару отряды на две части, а турели из режима ожидания перешли в боевой. И началась бойня. Враг такого почему-то совершенно не ожидал и растерялся. За что и поплатился. Связи между отрядами у них нет. Усилиями из киностанции получилось заглушить ее, и связаться они ни с кем не могут. Связь здесь сейчас возможна только через сеть станции, а доступа к ней у них больше нет. Секунд 20, и все турели в помещениях, где застрял противник, были уничтожены, но и враг потерял своих бойцов. Минимум десяток лежит на полу и не подает признаков жизни. Как по мне, вышло очень даже неплохо. Открываю двери и пропускаю их дальше. В этот раз торопиться они уже не рискнули и пошли вперед медленнее и осторожнее. Как будто это им поможет, наивные. Несколько помещений они прошли без всяких проблем, а потом из киностанции повторил с ними прошлый трюк. И несмотря на старания врага, у Искина получилось снова разделить их. Недолгая бойня, и по ее итогам противник лишился еще пятерых бойцов. Это уже меньше, чем в первый раз, но все еще неплохо. Ну и еще, это же отлично замедляет врага. Такими темпами Осара с бойцами спокойно доберутся до челноков и улетят отсюда. Убедившись, что там все нормально и новый план работает без боев, сосредотачиваюсь на капитане и тех, кто его захватил. А вот тут все сложнее. Они почти не продвинулись дальше, прошли только одно небольшое помещение, попали в один из центральных коридоров и остановились там, что-то обсуждая. Их командир заметно нервничает, это отлично видно даже через камеры наблюдения. А еще, похоже, бойцами командует не он, у них есть свой командир, которого они и слушаются. Этот же мужик, он главный, но не один из них. Это стало понятно по его спору с одним из бойцов. Мужик психовал, что-то требовал, а тот отрицательно качал головой, а потом стал раздавать приказы своим людям. Кэп и двое наших все еще живы. Это радует, но при этом и озадачивает. Почему они до сих пор живы? Непонятно. Это нелогично. Похоже, они для чего-то сильно нужны напавшим на нас, раз от них до сих пор не избавились, несмотря на все возникшие сложности. Немного еще посовещавшись, противник двинулся дальше по коридору. «Мне подходит. Срываюсь с места и быстро бегу к нужной позиции. В этот коридор можно попасть из соседних помещений, и некоторые из них — проходные. Вот в одно из таких помещений я и направляюсь. Нужно вытаскивать капитана из плена». Пара минут, и промчавшись по коридорам станции, я добрался до нужного места. Затаившись, перевожу дыхание после такого забега на пределе возможностей и терпеливо выжидаю, когда противник дойдет до меня. До этого момента из киностанции ничего не предпринимал. Все было спокойно. Никаких вдруг закрывающихся дверей, ни появляющихся турелей. «Сейчас!» — отдаю приказ Эклайзу, и тот запускает уже заготовленный для Искина алгоритм действий. Миг, и двери закрылись, разрезав вражеский отряд на две части. Большая часть прошла вперед, а меньшая, которая была позади, оказалась отрезана. И в той части как раз были капитан с нашими бойцами. Мгновение, и активировались турели, открыв огонь по противнику. И так как коридор важный, то и турелей в нем немало. Открываю дверь и, выскочив в коридор, оказываюсь почти в тылу оставшегося здесь противника, выйдя немного сбоку от последних вражеских бойцов. Моего появления никто не ожидал, полностью отвлекшись на обстреливающие их турели. Пользуюсь этим, начиная стрелять из винтовки. Прицелиться — выстрел. неслышимый хлопок на фоне царящей тут какофонии из выстрелов, и голова вражеского бойца обзавелась непредусмотренным природой отверстием, а сам боец неподвижно рухнул на пол. Сразу же стреляю в другого противника. Второй, третий. Один выстрел, один труп. Пока они поняли, что кто-то их убивает, и это вовсе не турели, я успел убить пятерых. Винтовка работала безотказно, пробивая их броню даже в наиболее защищенных местах вроде нагрудника. Их же щиты были уже сильно просажены огнем турелей, а на некоторых они вообще уже отключились к этому моменту. Когда же враги сообразили и начали оборачиваться ко мне, было уже поздно. Переключившись на автоматический режим огня, длинной очередью скашиваю оставшихся противников. «Капитан, нам пора!» Говорю тому, лежащему на полу вместе с двумя бойцами и прикрывающимся телом ближайшего противника и позаимствовавшему уже его оружие. Стоило бы кому-то подойти к нему и попытаться поднять, и его встретила бы очередь в упор. «Сергей?» — удивленно спросил он, подняв голову и посмотрев на меня. «Вам стоит поспешить!» — говорю ему, бросив взгляд на дверь, перекрывшую коридор. Ее уже начали вскрывать, и долго она не продержится. По моему приказу Искин вообще спалил ее электронную начинку, так что ее теперь можно лишь взорвать или прорезать. И, похоже, ее собираются как раз взрывать. «Но как?» — спросил капитан, поднимаясь на ноги. «А это важно? Вы спасены, и это главное», — отвечаю ему. В ответ капитан на меня пристально посмотрел, а потом согласно кивнул. «Нам туда!» — указываю на дверь, через которую попал сюда. «Идите в открывающиеся двери. Это приведет вас в ангар, где наши челноки. С минуты на минуту там будет и Асара». «А ты?» — спросил капитан, пропустив первыми двух бойцов, что были с ним. «Я за вами следом!» — отвечаю ему, с опаской поглядывая на дверь, перекрывшую коридор. Ее уже почти закончили минировать. «Живее!» Капитан шустро заскочил в указанную дверь, а вот я уже не успел. Все, на что хватило времени, это закрыть и заблокировать дверь, в которую пробежал Кэп. А потом мощный взрыв и дверь, перекрывавшую коридор, снесло. И меня вместе с ней. Долгий полет, и я рухнул на пол, придавленный дверью. Досталось мне хорошо, но броня спасла, взяв на себя большую часть нагрузки. Уперевшись в дверь руками, приподнимаю ее и, оттолкнувшись ногами от пола, выскальзываю из-под нее. При попытке встать меня сразу же повело в сторону, а перед глазами все стало мутным. Сильно меня приложило. Сцепив зубы, жду, когда активируется встроенный в броню автодок, а пока продолжаю подниматься. Утвердившись на ногах, вижу, что ко мне бегут противники, расстреливая турели, которые за мной, и сейчас стреляют по ним. Рукой тянусь за винтовкой, но хватаю лишь пустой воздух. Потерял ее в полете. Оглянувшись по сторонам, вижу ее в 10 метрах позади себя. Слишком далеко. Не добегу. Да и потом Эклайзу нужно будет время, чтобы обойти ее защиту. А вот энергетическая пушка лежит на полу поближе. Рывок к ней. Подхватив ее, вскидываю и стреляю в направлении врага. Громко загудев, она выпустила из себя светящуюся сферу диаметром в несколько сантиметров, которая стремительно понеслась вперед. Прямо в бегущего ко мне противника. Мгновение, и, врезавшись в бойца, она взорвалась, скрыв все в яркой вспышке и создав мощную ударную волну, разошедшуюся во все стороны. И, конечно же, меня тоже зацепило, и я снова отправился в полет. Пролетев несколько метров, падаю на пол и, кувыркнувшись, поднимаюсь на ноги. Жахнуло знатно, но враги еще живы. Вижу лежащие на полу тела, но также есть те, кто пытается подняться или даже убежать отсюда. Снова вскинув пушку, которую я из рук не выпустил, несмотря на полет, вновь стреляю, целясь в оставшихся противников. Попал. Их накрыло взрывом, и вроде бы на этот раз никто не ушел. Пошатнувшись, упираюсь рукой в стену. Накатила слабость. Это ресурсы организма подходят к концу. И произошло это намного раньше, чем я рассчитывал. Боевой режим оказался слишком прожорливым. И пусть я особо и не сражался, не прыгал и еще чего-то подобного не делал, только побегал немного, ресурсы все равно жрало, даже когда просто стоял и думал. Оттолкнувшись от стены и встав вертикально, выпускаю из рук пушку. В ней все равно закончился боезапас, а запасной я не брал, слишком он много места занимает. Немного пройдя, поднимаю винтовку с пола. И в этот момент Эклайс сообщил мне, что пятеро противников все же выжило, и сейчас они пытаются сбежать. Но шансов сделать это у них немного, даже без моего вмешательства. Оглянувшись в ту сторону, вижу пять удаляющихся фигур. Остальные валяются разбросанные по коридору. Все оплавлено, покорежено, что коридор, что тела. Всем сильно досталось. Мощная пушка была. И, кажется, там все же было несколько режимов стрельбы, просто я их не нашел. Решаю все же не оставлять убегающим врагам и шанса, и отправляюсь в погоню. У меня еще есть сколько-то минут до того момента, как я отключусь, окончательно растратив все запасы своего организма. Нагоняю беглецов быстро. Это был их главный и четверо бойцов. В лоб не атакую. Вместо этого устраиваю им уже обычную западню с дверями и турелями. Только в этот раз не пытаюсь разделить их, а просто закрываю дверь прямо у них перед носом, заставляя остановиться. И пока их обстреливают турели, появляюсь и сам, быстро тратя остатки боезапаса в винтовке. Когда все тела рухнули на пол, а под ними стали расплываться кровавые лужи, меняю магазин в винтовке и делаю по контрольному выстрелу в голову, чтобы наверняка. Здесь все, да и на станции в целом все. Враги закончились, новых не видно. Те, что гнались за Осарой, тоже погибли все. Турели их в итоге все же доконали. Осара же с бойцами уже у челноков, но улетать пока что не торопится. Кэп с бойцами на подходе. А я? В очередной раз пошатнувшись и переждав приступ слабости, бегу к захваченным ученым. Нужно освободить их. Еще немного времени мне выигрывает автодок, накачивая мое тело стимуляторами и питательными смесями. Но этого слишком мало, и надолго не хватит. Выжимаю из себя максимальную скорость, быстро проносясь по коридорам и помещениям станции. В боевом режиме бегу раза в два быстрее, чем так. Минуты три, и я оказался у нужной двери. Открыв ее, заваливаюсь внутрь, чем пугаю находящихся там ученых. «Я не враг. Я здесь, чтобы освободить вас», — говорю, и, подойдя к ближайшему, разрезаю веревку на его руках. Быстро освободив всех, вывожу их в коридор. Что дальше? Наши челноки все еще на станции. Капитан добежал до них и о чем-то сейчас говорит с Осарой. Бойцы же заняли позиции рядом с ними, готовясь отражать возможную атаку. И как-то не похоже, что они собираются прямо сейчас улетать отсюда. Нет, они явно планируют тут задержаться. Зачем? Кого-то дождаться. Например, меня. Больше вообще-то и некого. Неожиданно. И глупо. Они ведь без понятия, сколько тут врагов. Хотя и приятно, что решили не бросать. «Капитан, вы слышите меня?» Пытаюсь связаться с тем. «Сергей?» — раздалось удивленно в ответ. «Да, со мной ученые. Их нужно забрать». «Они живы?» «Да». «Хорошо, веди их к челнокам», — произнес он, перейдя вдруг на «ты». «А то до этого же на «вы» ко мне обращался». Это так спасение на него повлияло или еще что-то? Закончив разговор, направляю ученых в нужную сторону. Физическая форма у них такая себе, так что бежим не очень быстро. Я же в это время наблюдаю за тем, что происходит на станции и рядом с ней. И там все спокойно. Подозрительно спокойно. Никто новый в системе вроде бы не появился. Корабли, висящие рядом со станцией, никак себя не проявляют. Есть там кто-нибудь или нет? Датчики станции ничего определенного выдать не могут. Какое-то электромагнитное излучение есть, но системы кораблей совершенно точно не работают в полную мощность. На всякий случай я приказал Искину станции взять их на прицел орудий. Да и в целом он же в оборонительном режиме, и свой для него сейчас только несокрушимый. А остальные — враги. Или, как минимум, подозрительны. Кто бы тут ни объявился, его ждет теплый прием. Станция достаточно защищена и вооружена, чтобы дать бой даже небольшому флоту. Победить — не факт, что победит, но какое-то время продержится точно. Когда до ангара осталось метров 100, мое тело решило, что с него хватит. не помогли ни стимуляторы, ни питательные растворы. Последние, похоже, закончились, а первые перестали работать и давать какой-то заметный эффект. Слишком уж тело устало. Рухнув на пол из-за подкосившихся ног, пытаюсь подняться, но не получается. Да чтоб вас! Сил нет даже нормально пошевелить рукой. А вместе с подведшим меня телом отключился и боевой режим. Эмоции сразу же обрели яркость и четкость. До этого не сказал бы, что они совсем уж пропали. Скорее, отошли на второй план, стали блеклыми, не мешали. И вот же подстава. Совсем немного не хватило. Не могло меня накрыть, когда хотя бы в ангар забежал. Что за западло? Эх, не рассчитал. Да и толком информации же не было у меня, только ощущения и примерные расчеты нейросети, которые сильно менялись чуть ли не каждую минуту. Вот теперь, после этого раза, прогноз будет более точным. Но что толку от этого, если сейчас такая жопа? Вижу, как ученые убежали дальше, но потом несколько из них развернулось и подбежало ко мне. «Что с вами?» — спросил один из них, переворачивая меня на спину и пытаясь разглядеть лицо за щитком шлема. «Сил нет». Кое-как выдавливаю из себя, отчаянно борясь с тем, чтобы не отключиться полностью. И проигрываю. Кажется, мне что-то хотели сказать. Но я этого не услышал, потеряв сознание. Если меня решат бросить тут, и я снова очнусь на разваливающейся станции, вот это будет прикол, если вообще очнусь.